14. Полная добродетель состоит в соединении нравственности с знанием и искусством. Такая добродетель, а не отсутствие лишь порока, не делает только достойными счастья, но и дает его. Она есть не только благо или добро, но и само блаженство. И душеприказчество, то есть воскрешение, есть не долг, не приказ или повеление только, но и желание нашей души, сохранившей детское чувство или добродетель. Ибо душа, согласно евангельскому критерию, есть любы. И любовь именно сыновняя, которая по наследственному сходству не может думать о себе, не думая об отцах. Заповеди блаженства состоят в соединении добродетели со счастьем. Причем связь между ними не трансцендентная, а имманентная. Все заповеди блаженства, сказанные в Нагорной проповеди, сокращаются в одну, сказанную по воскресении апостолу Фоме, то есть всем сомневающимся от полноты любви. Блаженные, не видевшие, но сохранившие веру, то есть верность при исполнении общего дела. Потому что они узрят Христа со всеми умершими как награду своего общего братского труда, или, вернее, как результат его. Полный долг есть воскрешение, то есть обращение мира несвободного, где все определяется физическую необходимостью, причинностью, в мир сознательный, свободный, который теперь мы можем представить себе лишь мысленно, должны же осуществить его действительно, потому что это не только идеал, а проект. В таком осуществлении и состоит добродетель, которой необходимо принадлежит свобода и бессмертие, которая не делает людей только достойными счастья, но и дает им счастье, которое есть, следовательно, не только благо или добро, но и блаженство. Это не та бессильная, только личная или общественная добродетель, которая, повторяем, способна делать людей лишь достойными счастья. Эта добродетель есть труд, доблесть всех, обращающая слепую, смертоносную силу природы в управляемую разумом, в живоносную. Поклонение же слепой силе есть отречение от Бога и обращение человека в животное. Потому-то она и заключает в себе силу делать людей счастливыми. Таким образом, человек, устраняя из своих действий личные побуждения, стремление к личному счастью, необходимо, однако, достигает его, потому что общая добродетель, то есть дело всех, есть причина и воскрешение всех, следовательно, и личного бессмертия. Жить нужно не для себя, эгоизм, и не для других, альтруизм, а со всеми и для всех. Это и есть объединение живущих сынов для воскрешения умерших отцов. Вопрос, зачем страдают добрые люди в этом мире и благоденствуют злые, назван новым евреем Гейне проклятым. Проклятый вопрос Гейне звучит в стихотворении «К Лазарю» стихи 1853-54 годов. Но прежде всего на него нужно ответить, что будут страдать добрые, а иногда и недобрые, до тех пор, пока будет задаваться вопрос, почему благоденствуют злые. Когда сокрушаются о страдании добрых, это понятно. Но какому благоденствию злых завидуют Гейне, душевному ли их расположению или же материальной обстановке? Если же из приведенного вопроса устранить зависть, то останется, зачем страдают вообще люди? Точно так же, если бы добрые люди поняли, что благ един только Бог, как это сказал тот, кто был под крестной ношей, Тогда, быть может, они поняли бы и то, что истинно зол один лишь дьявол. И тогда, опять-таки, не пришлось бы задавать вопроса ни о безусловно добрых, ни о безусловно злых, и остался бы один вопрос о страдании вообще людей. Но тогда и понятие «добрый» приняло бы иной смысл. Если с понятием «добрый», «благий» будет соединено, как в Боге, понятие «ведение» и «силы», а не отсутствие лишь порока, как в добрых людях, то есть если бы добродетель не делала бы лишь достойными счастья, но была бы силой, дающей счастье, то тогда никто бы не страдал и не был злым. Если же мы будем рассматривать добродетель отвлеченно от силы, если слабость знания, слабость физическая совместимы с добродетелью, то пассивное исполнение заповедей, то есть исполнение заповедей лишь в тесном смысле, лишит ли огонь силы жечь, воду топить и тому подобное? Итак, чем же должно быть добро, чтобы добрые люди не страдали? Когда наступает голод, трудившиеся не собирают плодов своего труда, но не собирают потому, что труд их направлен к извлечению наибольшего дохода, а не к обеспечению верного урожая. Труд есть добро, но, не говоря уже о хищении, он не обладает ни знанием условий, от коих зависит урожай, ни силою или искусством управлять этими условиями. Потому что знания служат интересам промышленности и торговли, а силы и деятельность человеческие поглощены производством и обработкой предметов роскоши и торговлею ими. Хотя и об этих последних занятиях говорят, будто и они дают хлеб, но чтобы понять всю несостоятельность такого выражения, достаточно представить себе, что все люди, оставив земледелие, обратились бы к промышленности и торговле, то есть к производству предметов роскоши. Тогда человечеству оставалось бы только умереть с голода. Обращение же всех без исключения людей к земледелию, обращение на земледелие всей силы знания, обещало бы возможность изучения всех условий урожая, следовательно, возможность управления ими. Из этого очевидно, что действительная, истинная добродетель может заключаться только в управлении слепыми силами природы. Германский философ Кант, давая критерий для определения истинно доброго дела в видах отличия от мнимо доброго, пользуется этим критерием совершенно произвольно. Так что долг, безусловный по форме, по содержанию оказался правилом, определяющим мелочные отношения до разрешения вопроса о том, позволительно ли принимать приглашение за неумеренность, без всякого стремления к выходу из этих отношений, хотя они далеко не могут быть признаны истинно нравственными. Настоящая жизнь, что называется земная жизнь, как будто иные миры существуют не в тех же условиях, как и земля, как будто и они не земля, если не разуметь под неземною жизнью чего-то трансцендентного, чего-то мистического. Настоящая жизнь, ограничиваемая кратким временем и тесным пространством, если человек свободен, то свободен, как птица в клетке. По мере того, как условия, в которые поставлен человек, будут обращаться в орудие его воли, то есть по мере исполнения долга, заключающегося в управлении слепыми силами природы, настоящая земная жизнь будет расширяться до границ самой природы, ибо сама природа, сознавая в нас свою несвободу, через нас же обращается в мир свободных, бессмертных личностей. Вернее же сказать, такое превращение мира производится через нас Богом и именно триединым существом, которое, когда совершится такое превращение мира, найдет в нем свое выражение.